Глава 15. В то утро я больше не выходил из дома. От парней поступили обычные донесения. Ничего. Фред Даркин, давясь от смеха, сообщил по телефону, что он и его коллеги составили блестящую процессию, сопровождая Чапина до дома Вулфа, после чего отдыхали за углом на 10-й авеню, ожидая известия о кончине Вулфа. Потом они также торжественно проводили Чапина назад домой. После ленча я сел в машину и отправился на охоту за Хиббардом. У меня было столько же шансов отыскать Хиббарда, как получить любовную записку от Греты Гарбо. Но все равно я продолжал разнюхивать все вокруг. Я решил нанести визит в контору Фердинанда, биржевого маклера. Мне было известно, что Хиббард вложил часть своих средств в компанию Голбрайт и Бауэн, которая, видимо, спекулировала ценными бумагами. Поэтому я считал, что именно здесь у меня больше шансов что-то услышать про Хиббарда, чем от всех остальных членов лиги. Деньги — это всегда деньги. Войдя в офис на 21-м этаже одного из зданий Уолл-стрит, я сказал себе, что надо повысить долю Бауэна в общем котле, независимо от того, что сказано в банковском донесении. Аренда только этого помещения стоила им черт знает сколько. Дельцам средней руки это было не по карману. Обстановка, в том числе полированный стол с толстым ковром, создавала у вас впечатление, что в качестве стенографистки они наняли бы как минимум герцогиню. Меня провели в личный кабинет Бауэна. Размерами он походил на танцевальный зал, а лежащие на полу ковры вызывали необоримое желание разуться и погулять по ним босиком. Бауэн сидел за очень элегантным письменным столом, на котором не было ничего, кроме Wall Street Journal и красивой пепельницы. В одной руке у Бауэна была длинная толстая сигара, над которой вился душистый дымок. Очевидно, это была настоящая, турецкая. Так я подумал, хотя сам никогда такого не пробовал. Мне этот тип не понравился. Если бы мне предложили пришить это убийство ему или Полю Чапину, я бы подбросил монетку. Он воображал, что оказывает мне великую милость, предложив присесть. Если бы это был прожженный делец с сомнительной репутацией, я бы смирился. Но вот такая птица, воображающая себя помесью Джона Л. Рокфеллера и лорда Честерфилда, в то время как в нем не было ничего ни от первого, ни от второго, вызывала у меня желание дать ему затрещину. Я сказал ему то, что говорил им всем, что мне хотелось бы услышать о его последней встрече с Хиббардом. Ему потребовалось подумать. Наконец он вспомнил, что последний раз они виделись более чем за неделю до исчезновения Хиббарда в театре. Ничего такого не было сказано, что имело бы отношение к теперешнему положению вещей. Я спросил его: «У Хиббарда имеется доля в вашей фирме?» Он кивнул. «Да, уже давно. Но он не увлекается спекуляциями. Он вкладывает деньги в ценные бумаги». «Понимаете, что могло бы мне помочь? Например, за несколько дней до его исчезновения не сделал ли он каких-либо необыкновенных распоряжений? Не потребовал ли свои деньги?» «Нет. Счет Энди вот уже две недели не участвует в сделках, и никакой инструкции он не оставил». На этом мы распрощались. От шести других я узнал столько же, сколько от Бауэна. И это был прекрасный пример продвижения вперед в поисках Хиббарда. Это был триумф. Поэтому я возвратился домой в самом радужном настроении ко времени обеда, не говоря уже о том, что пока я находился у Бауэна, какой-то недоросль нацарапал на двери моей машины несколько ругательств. Мне все так опротивило, что я не хотел даже слушать застольной беседы Вулфа, который во время еды совершенно забывал, что на свете существует такая вещь, как расследование убийства. После ужина мы пошли в кабинет. По злобе, в отчаянии, я начал подробно описывать Вулфу все свои бесплодные странствия этого дня. Но он тут же попросил меня принести ему атлас и стал рассматривать карты. Ему бы следовало думать о деле, а он развлекается игрушками. Их у него было много. Но больше всего я ненавидел атлас. Еще немного я повозился с каталогом луковичных растений и книгов расходов. Потом запер все это в ящик, подошел к столу Вулфа, чтобы узнать, что он делает. Он изучал Китай. Атлас у него был великолепный. Вулф развернул складную карту и путешествовал по востоку. Не потрудившись даже пожелать ему спокойной ночи, потому что я знал, что он мне все равно не ответит, я взял со стола, черт бы побрал деревенщину, и пошел к себе наверх, заглянув только на кухню за молоком. Облачившись в пижаму и домашние туфли, я уселся в свое самое удобное кресло под торшером, поставил молоко рядышком на журнальный столик и принялся за чтение произведений Поля Чапина. Я решил, что пришло время ликвидировать пробел в моих знаниях и сравниться в этом отношении с Вулфом. К 11 часам я совершенно скис. Молоко было все выпито, и у меня не было никакой надежды познать то, что нашел в этой галиматье Вулф. Дело закончилось тем, что я бросил книгу на стол и нырнул под теплое одеяло. С утра субботы все началось сначала. Хотя я и не верил в успех, я все же продолжал свои поиски. Очевидно потому, что никогда не бросал дело, не доведя его до конца. Без четверти час я позвонил Вулфу, надеясь, что он позовет меня домой к Ленчу. А вместо этого он дал мне новое поручение. Сказал, чтобы я где-нибудь перекусил на скорую руку, и сразу же отправился к Манселу. Дитсон позвонил, что он получил дюжину луковиц новой разновидности метонии, которые только что прибыли из Англии, и предложил Вулфу пару луковиц, если он пришлет за ними. Когда в разгаре расследования какого-нибудь серьезного дела Вулф посылал меня охотиться за его проклятыми орхидеями, я даже не злился, а просто чувствовал себя ослом. Но на этот раз я не так уж и переживал, поскольку не верил в целесообразность того, чем занимался. Я вернулся на 35-ю улицу около половины четвертого и сразу же отнес луковицы Вулфу. Он их не только осмотрел, но буквально ощупал и обнюхал, а потом велел нести наверх Теодору. Я все сделал и хотел зарегистрировать новые луковицы, но Вулф сказал: «Арчи!» По тону его голоса я понял, что мне предстоит выслушать длинную речь. Начало ее было примерно таким: «Ты то и дело даешь мне понять, что я не уделяю достаточно внимания твоему делу. Как правило, ты бываешь неправ. Мы должны выбирать лишь многообещающие пути в любом виде искусства, а ты должен согласиться, что я артист своего дела. Секрет успеха заключается в том, чтобы уметь избавиться от лишнего, ненужного». Дальше шли примеры из литературы, и, наконец, я услышал: «Так что, когда ты обвиняешь меня в пренебрежении к подробностям, в известном смысле ты прав. Я действительно не обращаю внимания на многие детали и мелкие фактики, которые могут показаться другому человеку, не станем уточнять, кому именно, весьма важными. Но я был бы тысячу раз неправ, если бы попытался замолчать свою оплошность, называть пустяком тот факт, который на поверку оказался весьма значительным. Вот почему. Я открыто признаюсь в своей ошибке. Прошу извинить. Я кивнул. Пока я ровным счетом ничего не понимаю. За что вас надо извинить? За недостаточное мастерство. Возможно, моя небрежность не оказалась губительной. Не исключено, что это вообще ерунда, пустяк. Но, сидя утром и размышляя о своих удачах, я припоминал довольно редкие неудачи и понял, что причиной их, как правило, является невнимательность. По аналогии, мне пришло в голову, что и в этот раз я прошел мимо одного факта, не заострив на нем особого внимания. Теперь я должен спросить тебя об этом. Возможно, ты припоминаешь, что в среду вечером ты мне говорил, какова версия инспектора Кремера. Я усмехнулся. Да? Ты мне сказал, что он считает, что доктор Элкас кому-то поручил следить за полем Чапином. Да? И тут же начал фразу, но не закончил ее. Но один из этих детективов... Я нетерпеливо прервал тебя. Мне не следовало этого делать. Моя импульсивная реакция на то, что мне показалось ерундой, подвела меня. Я допустил ошибку. Я должен был разрешить тебе закончить предложение. Пожалуйста, сделай это сейчас. Я кивнул. Верно. Припоминай такой случай. Но поскольку вы все равно выбросили всю эту историю с Дрейером в мусорную корзинку, какая разница, поручил ли кому-нибудь Элкас следить? Замолчи, Арчи. Меня совершенно не интересует твой Элкас. Мне нужно услышать то, что ты тогда говорил про Дика, как ты изволишь его называть. Что за Дик? Где он? А разве я не говорил? Висит на хвосте у поля Чапина. Один из людей Кремера? Я покачал головой. У Кремера тоже есть свой человек. А у нас Даркин, Гор и Кимз. Восьмичасовое дежурство. Это птичка экстра-класса. Я говорю о том Дике, который вас интересует. Кремеру тоже стало любопытно, кто оплачивает его услуги. Он попытался это у него выведать, да не тут-то было. В ответ он не услышал ничего, кроме брани. Я сначала подумал, что он от Баскома, но нет. Ты его видел? Да, я туда ездил. Он как раз ел суп. В отношении еды он придерживается тех же взглядов, что и вы. За столом бизнес забывается. Я ему немного прислужил, принес хлеб и масло, помог пересесть за другой стол, а потом отправился домой. Опиши его внешность. Ну, я не могу сказать, что он привлекает к себе глаза людей. Рост 5 футов 7 дюймов, вес 135 фунтов, коричневая кепка и розовый галстук. Плохо выбрит, глаза карие, нос острый, тонкий, довольно большие губы, кожа бледная, без признаков нездоровья. Волосы. Он всегда ходит в кепке. Вулф вздохнул. Я заметил, что кончиком пальца он вычерчивает кружочки на ручке кресла. С прошлой среды, Арчи. Отыщи его и привези сюда. Когда? Немедленно. Я поднялся. Так, живого или мертвого? Попробую убедить, но, разумеется, если придется применять силу, то минимально, в пределах необходимости. Одним словом, доставь его мне. Я достал кое-что из ящика своего стола, сунул себе в карман и отправился на охоту за новым зверем.